Ника Турбина, безусловно, очень талантливая поэтесса. В чем-то я даже осмелился бы сравнить ее строки с блоковскими. Может быть, сравнение это приходит от того, что так часто в ее стихах грустят ночь, улица, старый фонарь. Очень хочется верить, что эта детская книга вызовет раздумья о сложности и серьезности проблемы забот каждого ребенка, вашего, соседского или совсем вам незнакомого. Проходит время. Меняется отношение к Нике. Она пьет. За спиной у нее полоса трагедии и неудач. Лиханов читает статьи о ней и ее интервью, которые могли шокировать кого угодно. Он звонит Майе. «Я хочу, чтобы Ника пришла ко мне». Ника обрадовалась. Вдруг он предложит ей работу. Дальше предоставлю слово Карповой. Она намазалась, как шлюха, напудрилась, как клоун, и поехала вместе с Майкой к Лиханову. Последний сказал: «Ника, я сейчас пишу книгу об одаренных детях, о том, как гениальные дети превращаются в дебилов». Нике стало плохо. Секретарь Лиханова давала ей лекарства и приводила в чувство. Майя не говорила, что была у Лиханова вместе с Никой. Возможно, это выдумка Карповой. Но независимо от нее, в 2009 году, последнем в ее жизни, Майя охарактеризовала Лиханова одной фразой. Лиханов Нике в глаза сказал, что она превратилась в дебилку. А вот как сама Ника рассказала об этой встрече в 2000 году Анатолию Борсюку, найдя в себе силы еще иронизировать. «Сейчас я вас посмешу. Месяц назад меня нашла каким-то, так сказать, левым путем секретарь детского писателя Альберта Лиханова. Я пришла к нему. Лиханов долго сидел, пялился на меня, задавал совершенно хамские вопросы. Наконец я говорю: Альберт Анатольевич, зачем я вам вообще нужна? Я свое время потеряла. Я книгу пишу. Вы, как подопытная, мне очень нужны». «Как подопытная?» «Ну, как из маленьких гениев дураки вырастают». «Я не утрирую. Все так и было. На самом деле очень смешно». «Смешно до такой степени», пишет Светлана Макаренко, «что напоминает трагедию в античном стиле. И оторопь берет. И слов не находится для понимания, и мифы рушатся тотчас же, превращаются в горький пепел недоумения. Например, большой миф о замечательном детском писателе, ведуне душ человеческих, возглавляющем милосердный фонд детства». «Фанаты, не спешите делать темную господину Лиханову», пишет Константин Свистун, «потому что 99% журналистов, с которыми общалась, давала интервью взрослая Никуша, думали о ней то же самое и делали такие же наглые, хамские публикации о ней». По словам самого Альберта Анатольевича, приведенным в статье Надежды Арапкиной, все выглядело иначе. «Ника пришла ко мне через несколько лет после выхода своей последней книжки. Я ее спросил: стихи еще пишешь? Ответила: пишу. Но ни на следующий день, ни через неделю ничего не принесла». В интервью, которое в конце 2002 года Альберт Бурыкин, тогда артист театра «Пилигрим» и театра старинной музыки МГУ, взял у Лиханова, последний поднял тему раннего расцвета дарования Божьего и сказал, что существует научное обоснование этого, причем достаточно старое. Автор его, профессор Сербский, возглавлявший Институт клинической гениальности и одаренности, на основе генетической теории вывел заключение, что гениальность – это аномалия развития человека. Одаренность тоже, но в более мягкой степени. Примечание. Сербский, 1858-1917 годы, российский психиатр. Иными словами, в настоящей гениальности обязательно должна быть психическая аномалия. Почти как в написанном мной пару десятилетий назад стихотворении «Читателем», которое завершала такая строфа. «Я писал стихи дрянные, потому что был нормальным. Мне б чуть-чуть шизофрении, может, стал бы гениальным». Далеко не лучшим образом Лиханов встретил Нику и значительно позже, году в 1998-1999, когда она жила с Александром Мироновым. Саша так рассказывал об этой встрече. «Я пошел с Никой в детский фонд, что в Армянском переулке. Вошли вместе. Лиханов разговаривал с ней как со стулом. По словам Ники, этот визит по сравнению с прошлым – небо и земля. 5 лет назад, – сказала она, – я к нему открывала дверь ногой, а сейчас он смотрит сквозь меня». «Лиханов давно стал недосягаемым», – рассказывала Карпова. «Когда имя Ники было на слуху, он поддерживал ее, приезжал в Ялту, выпустил ее вторую книгу стихов, правда, лишь после того, как я нажала на него в Москве, мол, сколько лет может пылиться рукопись девочки? Не знаю, что здесь правда, но не удержусь от вопроса. Куда смотрели Лиханов и сотрудники его издательства «Дом», поместив на обложке книги Ники Турбиной «Ступеньки вверх, ступеньки вниз» имя и фамилию автора в черной траурной рамке, а одно и то же стихотворение «Холодом подернут след», напечатав дважды на страницах 85 и 140 с небольшим отличием в редакции, точка и запятая после третьей строки, и различными, указанными под стихами годами их написания, соответственно, 1983 и 1984, привожу этот казус ниже. «Холодом подернут след, но иной дороги нет, не вернется день, и мгла съедает свет, и стоит перед тобой полустанок бед, стынут пальцы, не вернуть назад дней, что по проталинам звенят, в сердце замирает поздний след, под ногами стынет талый снег». 1983 год. «Холодом подернут след, но иной дороги нет, не вернется день, и мгла съедает свет, и стоит перед тобой полустанок бед. Стынут пальцы, не вернуть назад дней, что по проталинам звенят, в сердце замирает поздний след, под ногами стынет талый снег». 1984 год. Но это не единственный ляп в указанной книге. Так стихотворение «Только уходят годы», которое почему-то после смерти Ники не публиковалось, здесь приведено опять-таки дважды на страницах 137 и 176. Причем в данном случае один и тот же текст представлен разным количеством строк. Отличие также состоит в написании последнего слова в третьей снизу строке. «Отчаянье», «отчаяньи» и датах написания, соответственно, 1984 и 1985-1987 годы, привожу оба варианта этого стихотворения. «Только уходят строки, путь у них видно дальний, в старых разбитых туфлях долгой дорогой бредут. Это уходят годы. Поздно кричать в отчаянье и ожидать у пристани. Их тебе не вернут». 1984 год. «Только уходят строки. Путь у них видно дальний. В старых разбитых туфлях долгой дорогой бредут. Это уходят годы. Поздно кричать в отчаянье и ожидать у пристани, их тебе не вернут». 1985-1987 годы. Я пишу об этом впервые, и уже не говорю о том, сколько переживала Ника из-за того, что эта книга, как следует из ее интервью Шершневой, должна была выйти в 1987 году и пролежала в издательстве 5 лет, Справедливости ради стоит отметить, что ступеньки были сданы в набор 21 марта 1989 года и подписаны в печать 20 августа того же года. После встречи с Лихановым Ника начала рвать свои стихи. Она приезжает в Ялту и заявляет родным: «Я больше не поэт. Я никто. Я дебилка», как сказал Лиханов. «Все считают, что я вообще не пишу. Но я пишу для себя. Даже не для вас». Майя и Карпова ее утешали. И Лермонтова обижали, и Пушкина. А Ника говорила: «Как царь мог любить Наталью Пушкину? Она же всего 5 лет жила с мужем и не могла ему изменять, так как все время была в состоянии беременности». Потом попросила выделить ей место, куда она может складывать свои заметки и черновики для дальнейшего использования в работе. Ника осмотрелась и указала на плетеный ящик для грязного белья. «Вот он мне подходит». Потом написала на бумаге: «Чтобы не забыть», не приминув спросить, «чтобы пишется вместе или раздельно», и прикрепила ее к ящику, предупредив, чтобы никто к нему не дотрагивался. «Теперь я спокойна. Я знаю, куда складываю саму себя. Это будет мой алтарь». Позже она писала: «Стих помещаю чаще в забытый ящик», рассказывает композитор Петр Старчик. На вечере у Камбуровой, речь идет о первом вечере памяти Ники Турбиной, состоявшемся в декабре 2002 года в Театре музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой, особенно страшную речь произнес знаменитый человек. «Он меня потряс. Говорил долго, чуть ли не полчаса, хотя был установлен регламент. Это был председатель детского фонда Лиханов. О, как я хотел встать и крикнуть: „Выкиньте его из зала!“ Он нес совершенно фрейдистскую психологическую чушь. Его речь была ужасной, гробовой и антихристианской. Не знаю, общался ли он с Никой при ее жизни, но это один из людей, который накладывал на нее лапу судьбы. Ее назвать можно не рукой, а лапой, потому что она, хотя и мягкая, но с когтями. Вернемся ненадолго к дням нынешним. В марте 2014 года Карпова мне сообщила, что Лиханов собирается навестить ее. Визит состоялся буквально через неделю, 18 июня. Рассказываю о нем со слов Людмилы Владимировны. Лиханов был сыном и племянником. Он сказал, что хочет выпустить в издательстве «Дом» книгу Ники, и Карпова подписала, не читая, у нее была глаукома, издательский договор. А может, ей его прочитали, но она не хотела рассказывать мне об условиях договора. Позже от Галич я узнал, что речь идет о переиздании только 2 прижизненных книг Ники Турбиной, объединенных в одну. Неопубликованным ее стихам и дневниковым запискам Лиханов не верит, считая, что их писала не она. Лиханов также сказал, что все материалы Ники нужно сдать в РГАЛИ, Российский государственный архив литературы и искусства, и неожиданно спросил у Карповой: «Вы не хотели бы, чтобы Евгений Евтушенко написал в этой книге что-то о Нике?» Карпова ответила: «Очень хотела бы, но только хорошее. Он стоит не на высоком пьедестале и не сделает это никогда». Лиханов согласился: «Евтушенко большой эгоист, но я с ним поговорю». Выслушав Карпову, я заметил, что касается архива Никуши, то когда Маечка была жива, она при вас и при Марине сказала мне: «Ты летописец Ники, и после моей смерти ее архив должен быть у тебя. Жаль, что ее нет. И не только из-за этого». Через 3 дня на сайте Российского детского фонда РДФ появилось сообщение о визите Лиханова к Карповой и фотография, на которой она его обнимает. В тексте рядом с фотографией такие слова: «Произошла теплая встреча старых знакомых». Смею утверждать, что теплой эта встреча со стороны Альберта Анатольевича была по той лишь причине, что ему спустя 23 года после выпуска второй книги Ники надо было показать, что он ее не забыл и остался одним из тех, кто причастен к ее судьбе и памяти о ней. Со стороны же Людмилы Владимировны теплота встречи объясняется заключением договора на издание новой книги стихов Ники, в которой нового ничего быть не может, но будет денежное вознаграждение за внучку, которая настолько согрела душу бабушки, что она на фотографии с умиротворенным лицом обнимает Лиханова, забыв, что именно он в трудное для Ники время пригласил ее не для того, чтобы помочь, а чтобы унизить и оскорбить. В начале июля мне позвонила Карпова, явно возбужденная. «Вчера звонил Лиханов», — сказала она. «Вроде он говорил по телефону с Евтушенко, просил его что-то написать о Нике. Тот не отказался, сказал, что напишет, но голос его при этом был безразличным. Ну и хрен с ним. Его не будут помнить через 20 лет, а Нику будут». Думаю, что провидиться из Карповой не получится, хотя бы потому, что имена Евтушенко и Турбиной неразделимы, и в будущем, вспоминая одного из них, непременно вспомнят и другого. Иное дело, как вспомнят. Не говоря о том, что и Евгений Александрович Евтушенко, и Ника Георгиевна Турбина в русской поэзии останутся навсегда. Но мы ушли далеко вперед. Отминусуем 20-летия с небольшим. Вторая книга Ники сильного впечатления не произвела. После ее выхода говорили, что в ней мало нового. К тому же интерес к автору из-за продолжительного молчания упал. Сенсация, как правило, живет до появления следующей, не менее яркой. Люди не терпят длительных промежутков между ними. Когда популярность Турбиной достигла пика, пишет Надежда Арабкина, заговорили о новом маленьком поэте. С газетной полосы радостно смотрела 10-летняя девочка, юное дарование Вика Ветрова. Примечание. Ветрова, 1978 года рождения, российский поэт, писатель, художник, режиссер. Конец примечания. Ты не вундеркинд. Ты поэт в детстве. А если кто назовет тебя вундеркиндом, скажи, что он дурак, и сошлись на меня, — поторопился остеречь ее Андрей Вознесенский. Боялись. И все же Вознесенский высоко оценил ее стихи, и девочке дали стипендию Фонда культуры в 2 раза больше, чем Нике Турбиной. Сергей Михалков рекомендовал Ветрову в Союз писателей. Книжки Ветровой и Турбиной готовили к печати одновременно. Чудо-девочка Вика Ветрова, как и Ника Турбина, писала талантливые, нервные, не по годам взрослые стихи. Да и как могли не поразить такие строки? «Возьми мою живую плоть, пока она еще живая, пока земную цену рая еще не заломил Господь». Ветрова начала сочинять с 5 лет, с 8 печататься, в 13 вышла ее первая книжка стихов. «Ника», безусловно, была человеком необычайно одаренным и фонтанирующим, написала мне Ветрова. Человек-эмоция. Наверное, поэтому у нее возникали сложности во взаимодействии с внешним миром, а впоследствии и проблемы из-за невозможности примириться с действительностью. Я мало знаю о ее жизни. Мы встречались всего лишь 1 раз в 1991 году, на презентации наших с ней книжек, тогда еще в Советском детском фонде. Помню, что она была фантастически красива, насколько может быть красива юная женщина, в пиджаке френче с одним эполетом. Мне было 11 лет, а ей около 16. Мы немного пообщались, очень по-доброму и очень тепло. Она обо мне знала, но с моими стихами знакома не была. Поэтому после моего выступления с удивлением сказала кому-то из своих спутников, а у нее, оказывается, хорошие стихи. Потом им обеим подарили по плюшевому медведю, и дальше их дороги разошлись. А вот какую видел Нику в то время Влад Васюхин. Кажется, живьем я видел ее всего 1 раз. На этот раз запомнил хорошо. Я работал тогда в детской редакции Всесоюзного радио, Потому я оказался в Доме кино, где устроили пресс-конференцию по поводу некой, связанной с поддержкой юных талантов, акции. Ника сидела неподалеку. Если бы ее не представили, не узнал бы. От большеглазой чудо-девочки с прической а-ля Мирой Матью мало что осталось. Нет, она была красива и даже весьма, но какой-то потрепанной, неухоженной красотой. Осунувшаяся, черные круги под глазами, надменный взгляд, в грязно-джинсовом костюме с вульгарными блестками по вороту. И, как мне показалось, в тот день она мучилась похмельем. Насколько позволяли приличия, я глазел на нее во время обмена ненужных вопросов на пустопорожние ответы. Кажется, Нику аплодисменты друзья тоже заставили что-то рассказывать, и она говорила путанные, необязательные слова. И было видно, что больше всего на свете ей хочется удрать на крылечко, затянуться сигареткой, глотнуть пивка, что, кажется, она сделала, улучив момент, и я не стал подходить к ней, совать под нос микрофон, просить почитать стихи для наших радиослушателей, даже знакомиться не стал, хотя очень хотел, ведь это была уже другая Ника».